Глава 7. Эпизод 1. Надо бы Ярд подключить к этому делу. Что скажете, Бэкон? Начальник городской полиции вопросительно поднял глаза на инспектора Бэкона. Лицо инспектора, плотного, крупного мужчины, выражало крайнюю степень отвращения к роду человеческому. «Эта женщина не местная, сэр», — сказал он. «И есть основания полагать, судя по ее белью, что иностранка». «Я, естественно», — поспешил прибавить инспектор Бэкон, «до поры до времени не собираюсь это разглашать. До дознания, во всяком случае, придержим». Начальник полиции кивнул головой. «Дознание, полагаю, в данном случае чистая формальность». «Да, сэр, я встречался с коронером». «И назначено на когда?» «На завтра. По этому случаю сюда съедутся остальные члены семьи Кракенторпов. Есть доля вероятности, что кто-нибудь из них сможет опознать ее. Соберутся в полном составе». Он поднес глазам список, который держал в руке. «Гарольд Кракенторп ворочает делами в Сити. Довольно важная фигура, насколько мне известно. Альфред, этот не совсем понятно, чем занимается. Седрик, тот, что живет за границей, рисует». Инспектор вложил в это слово столь полную меру пренебрежения, что начальник полиции спрятал в усы усмешку. «Но ведь нет причин думать, верно, что с этим преступлением каким-то образом связана семья Кракенторпов?» – спросил он. «Нет, не считая того факта, что тело было найдено на их земле», – сказал инспектор Бэкон. «И, конечно, нельзя исключать, что этот их художник вдруг сможет опознать ее. Но что меня сбивает с толку, так это дикая галиматья, связанная с поездом». «Ага, так вы, значит, побывали у этой старой дамы, этой...» Он сверился с блокнотом у себя на письменном столе. «Мисс Марпл, если не ошибаюсь». «Да, сэр, и она в этом вопросе занимает крайне твердую позицию. Повредилась она умом или нет, не мне судить, но от своей версии не отступает ни на шаг насчет того, что увидела ее приятельница и так далее». «Я бы лично на это сказал фантазии. Старушки, они гораздо на выдумке. То им летающие тарелки в саду мерещатся, то русские шпионы в местной библиотеке. Хотя в одном сомнений нет. Она действительно наняла эту молодую особу. Ну, экономку. И поручила ей искать труп. Что экономка и делала». «И нашла его», – присовокупил начальник полиции. «Да». Удивительная получается история. Марпл. Мисс Джейн Марпл. Почему мне знакомо это имя? Как бы то ни было, с Ярдом я свяжусь. Считаю, что вы правы, это дело не местного характера. Хотя трубить мы пока о том не станем. Прессе на сегодняшний день будем сообщать как можно меньше. Дознание вылилось в чисто формальную процедуру. Никто не изъявил готовности опознать покойницу. Люси вызывали для дачи свидетельских показаний о том, как был найден труп. Было зачитано медицинское заключение о причине смерти – удушение, после чего разбирательство было отложено. На улице, когда семейство Кракенторпов потянулось из зала, в котором проводилось дознание, было холодно, ветрено. Всех их вместе взятых было 5. Эмма, Седрик, Гарольд, Альфред и Брайан Истли, муж их покойной сестры Эдит. Был также мистер Уимборн, старший компаньон в адвокатской конторе, ведущий юридические дела Кракенторпов. Специально прибыл из Лондона, чтобы присутствовать на дознании, не посчитавшись с крайним для себя неудобством. Первые минуты все, поеживаясь, топтались на тротуаре. Событие привлекло порядочное количество народа. Газеты, как лондонские, так и местные, не поскупились на щекотливые подробности описывая историю трупа в саркофаге. «Гляди, они!» – прошел ропот по толпе. Эмма сказала резко. «Едем отсюда!» Большой взятый на прокат Даймлер подъехал к краю тротуара. Эмма села и жестом пригласила Люси последовать ее примеру. За ними сели мистер Уимборн, Седрик и Гарольд. Брайан Исли сказал: «Альфреда я беру к себе в драндулет». Водитель захлопнул дверцу, еще секунда, и Даймлер покатил бы прочь. «Нет, стойте!» – крикнула Эмма. «Вон наши мальчики!» Мальчиков, несмотря на их негодующие возражения, оставили в Резерфорд-холле. Тем не менее, они все-таки объявились, радостно улыбаясь во весь рот. «На велосипеде приехали», – сказал Стоддарт Уэст. «Полицейский попался добрый, пустил нас в задний ряд. Надеюсь, вы не сердитесь, мисс Крокенторп», – прибавил он вежливо. «Она не сердится», – отвечал за сестру Седрик. «Молодость есть молодость. До этого, верно, не приходилось бывать на дознаниях?» «Да, но обидно немножко», – сказал Александр. «Все так быстро кончилось». «Мы не можем стоять тут и заниматься болтовней», – брюзгливо проговорил Гарольд. «Люди кругом, и полно этих, с камерами». Он подал знак шоферу, и Даймлер тронулся с места. Мальчики весело помахали ему вслед. «Все так быстро кончилось», – сказал Седрик. «Вашими бы устами, наивная молодежь. Все еще только начинается». «Пренеприятная история», – сказал Гарольд. «Крайне не кстати. Я полагаю...» Он выразительно глянул на мистера Уимборна. И тот, плотнее сжав тонкие губы, с неудовольствием покрутил головой. «Надеюсь», – произнес он напыщенно, «что с этим происшествием все разъяснится в самом скором времени. Полиция свое дело знает. Однако, как сказал Гарольд, история и впрямь пренеприятная». Говоря это, он смотрел на Люси. В этом взгляде ясно читалось неодобрение. Если бы не эта особа, казалось, говорили его глаза, с ее манерой лезть куда не просит, то ничего бы такого не стряслось. Вслух тоже, или примерно тоже, соображение высказал Гарольд Крокенторп. «Кстати, мисс Айлборо, скажите, что побудило вас залезть под крышку саркофага?» Люси давно было интересно, когда уж кому-нибудь из членов семьи наконец-то придет в голову задать подобный вопрос. То, что его первым долгом зададут в полиции, она знала. Удивительно, что никто другой до этой минуты не додумался сделать то же самое. Седрик, Эмма Гарольд и мистер Уимборн точно по команде повернули к ней головы. Ответ, хорош он был или плох, она, естественно, подготовила заранее. «Да, откровенно говоря», – отозвалась она неуверенно, – «сама не знаю. Было такое ощущение, что там следует навести порядок и чистоту». И потом она запнулась. В сарае стоял очень неприятный, специфический запах. Она рассчитала точно. Все внутренне мгновенно отпрянули от столь непривлекательного сюжета. «Да-да», – забормотал мистер Уимборн. «Разумеется. Судебный медик сказал примерно 3 недели. По-моему, знаете ли, всем нам полезнее не сосредотачиваться на подобных предметах». Он ободряюще улыбнулся Эмме, которая сильно побледнела. «Старайтесь помнить, что это несчастное никому из нас не имеет отношения». «Уилли», – сказал Седрик, – «откуда у вас эта уверенность?» Люси Айлсбороу не без любопытства скосила на него глаза. Она уже подметила это разительное несходство между 3 братьями. С одной стороны, рослый Седрик с лицом задубелым от житейских бурь, темноволосой косматой головой и насмешливой повадкой. Из аэропорта явился небритый. Побрился, правда, перед тем, как ехать на дознание, но ходил до сих пор в том же, в чем приехал. Похоже, только то, что на себе у него и было. Поношенные брюки из серой фланели и мешковатый видавший виды пиджак с заплатами на локтях. Вылитый персонаж из пьесы о богемной жизни и тем гордый. И рядом его брат Гарольд, полная противоположность, типичный образчик финансиста, директора могущественных компаний, высокий, подтянутый, с прямой осанкой. Залысинки на висках, черные усики, безукоризненно одет. Темный, идеального покроя костюм, жемчужно-серый галстук. Весь вид его выдавал тертого преуспевающего дельца. Сейчас он уронил натянуто. «Совершенно неуместное замечание, Седрик». «А почему? В конце концов, не в нашем ли ее нашли амбаре? Для чего-то она пришла туда?» Мистер Уимбер деликатно кашлянул. «Возможно, на свидание. Сколько я понимаю, ни для кого вокруг не секрет, что ключ держали снаружи, на гвозде». В его голосе звучало категоричное неприятие столь вопиющих проявлений халатности. Звучало так явственно, что Эмма сочла нужным оправдаться. «Так повелось еще с войны, ради уполномоченных по гражданской обороне, чтобы могли сварить себе там какао на спиртовке и погреться. А после все равно жулику польститься в амбаре не на что. Ключ там и продолжали оставлять. Известное удобство, скажем, для членов женского института. Если бы держать в доме, это могло бы создавать сложности. Допустим, они хотят подготовить помещение, а у нас никого нет дома. С живущей прислугой другое дело. Но когда одни приходящие...» Голос ее замер. Сказано все это было безучастно, автоматически, лишь бы чем-то отговориться. А мыслями в это время она как будто витала где-то еще. Седрик бросил на нее быстрый, озадаченный взгляд. «Ты чем-то встревожена, сестричка? В чем дело?» Гарольд сердцем отдернул его. «И ты еще спрашиваешь, Седрик?» «Да, спрашиваю. Допустим, что в Резерфорд-холле убита кем-то в амбаре молодая незнакомка. Несколько смахивает на викторианскую мелодраму. И, допустим, для Эммы это поначалу было потрясением, но Эмма – человек здравомыслящий. Всегда такой была. И мне непонятно, почему она до сих пор не успокоится. Черт возьми, ко всему привыкаешь». «Не знаю, как ты, но есть люди, которым довольно сложно привыкнуть к таким фактам, как убийство», – едко заметил Гарольд. «У вас, охотно верю, на Майорке человека убьют и не поморщатся». «Ивиси, а не Майорке. Это одно и то же». «Вовсе нет, это совсем другой остров». Гарольд, не слушая, продолжал. «Так вот, возможно, ты, живя среди темпераментных южан, воспринимаешь убийство как рядовое будничное событие. Однако у нас в Англии подходят к таким вещам серьезно. И потом, Седрик», – прибавил он с нескрываемым раздражением, – «появляться в публичном месте, на дознании, в такой одежде». «А чем тебе плоха моя одежда? Мне в ней удобно». «Тем, что она не подходит для такого случая». «Ну, что поделаешь, другой у меня с собой нет. Не прихватил чемодан с гардеробом, когда сорвался с места и полетел сюда поддержать в трудный час родную семью. Я художник. Художники любят носить удобную одежду». «Ты что, все еще пытаешься писать?» «Пытаешься? Знаешь, Гарольд...» Мистер Уинбер с важным видом прочистил горло. «Эти споры ни к чему не ведут», — сказал он укоризненно. «Надеюсь, милая Эмма, что до того, как вернуться в город, я услышу от вас, чем еще могу быть вам полезен». Упрек возымел действие. Эмма Кракенторп поспешила сказать. «Это такая любезность с вашей стороны, что вы приехали». «Ну что вы, в подобных обстоятельствах интересы семьи требуют, чтобы кто-то следил за порядком проведения этой процедуры. Я договорился, что побеседую с инспектором, когда мы приедем в Резерфорд-холл. Не сомневаюсь, что ситуация, сколь она не тягостна, вскоре прояснится. Для меня лично и так достаточно ясно, что произошло. О том, что ключ от долгого амбара вешают на гвоздь снаружи, было, как подтверждает Эмма в здешних местах, широко известно. Мне представляется в высшей степени вероятным, что в зимние месяцы местные парочки использовали это помещение для свиданий. У одной такой пары разразилась ссора, молодой человек действовал, не помня себя. В ужасе от того, что натворил, он наткнулся взглядом на саркофаг и понял, что лучшего тайника ему не найти». «Да», – мысленно согласилась Люси, – «звучит вполне убедительно. Именно то, что сразу приходит в голову». Седрик сказал: «Вы говорите, местная парочка? Однако никто из местных не опознал эту девицу. «Не все сразу. Дайте срок. Я убежден, что опознание не замедлит последовать. Кроме того, конечно, очень может статься, что мужчина, о котором идет речь, местный житель. Но девица не здешняя. Возможно, из какой-нибудь другой части Брэкемптона». Брэкемптон – большой город, невероятно разросся за последние 20 лет. «Будь я девицей, которой назначают свидание, я бы не потерпел, чтобы меня затащили в нетопленный амбар на отшибе от всего света», – заявил Седрик. «То ли дело посидеть в обнимку где-нибудь в кинотеатре. А, мисс Элсбороу, как вы на это смотрите?» «Неужели есть надобность копаться во всем этом?» – взмолился в изнеможении Гарольд. Одновременно с его риторическим вопросом машина остановилась у парадной двери Резерфорд-холла, и все по очереди стали вылезать.